Все еще хмурясь, она посмотрела на Флетча. «Вы со мной согласны?» «Конечно, звучит неестественно». «Создает дисгармонию. Ощущение, что партнеры никогда не могут прийти к единому выводу. В чем-то сойтись». «Да», — не стал спорить Флетч. «Не говоря уже о том, что, произнося Хайбек, Харрисон и Хаулер, люди слышат, возможно, и подсознательно «ха-ха-ха». А в действительности же они говорят «хай-ха-хау», что еще хуже. «Гораздо хуже», — Флетч вытер с лба пот. «Я хотела, чтобы он взял четвертого партнера», — продолжила миссис Хайбек, — «по фамилии Бурк». «Ясно. И что, мистер Бурк не захотел присоединиться к фирме?» Миссис Хайбек ответила пренебрежительным взглядом. «Дональд сказал, что у него нет знакомых с такой фамилией». «Понятно. Ну, по крайней мере, среди адвокатов. Не нашлось ни одного адвоката с фамилией Бурк. А среди ваших знакомых нет адвоката с фамилией Бурк?» — полюбопытствовал Флетч. «Нет», — без запинки ответила миссис Хайбек. Под жаркими солнечными лучами пропитанная бурбоном одежда Флетча быстро высыхала. От паров бурбона голова у него шла кругом, будто он сам приложился к грелке с бурбоном. «А ваш муж консультировал корпорации?» «Нет, с корпорациями он не работал. Все время спорил в суде». Глаза ее по-прежнему переполняла грусть. «Я знаю, что он считался одним из лучших криминальных адвокатов». «Это точно», — согласилась миссис Хайбек. Флетч шумно выдохнул. «Миссис Хайбек, у вас или вашего мужа были иные источники доходов, помимо гонораров за судебные процессы и доли прибыли, причитающиеся вашему мужу как старшему партнеру фирмы Хайбек, Харрисон и Хаулер?» «Хай-ха-хау. То есть, были ли у вас личное состояние или вы получили наследство?» «Мой муж всегда носит черные туфли», — прервала его миссис Хайбек. «А в Хейтс черные туфли встретишь нечасто. Он не любил кричащих нарядов, в каких щеголяют многие криминальные адвокаты». Флетч почел за благо промолчать, ожидая продолжения. «Вам представляется, что мужчина, отдающий предпочтение черным туфлям, не склонен к блужданиям, не так ли?» Вновь Флетч выдержал паузу, прежде чем заговорить. «Не то чтобы я пытался вторгнуться в вашу личную жизнь, миссис Хайбек. Нет у меня никакой личной жизни». Она уставилась на свои зеленые теннисные туфли. «Ну, просто я стараюсь осознать, что означает для вас и вашего мужа решение пожертвовать $5 миллионов музею искусств. Наверное, это практически все, что он заработал за свою жизнь». «Молодой человек, меня от вас тошнит». «Простите? От вас дурно пахнет. Вы вроде бы трезвы, но от вас несет бурбоном. От этого запаха кружится голова. Я боюсь, что меня сейчас вывернет наизнанку. Извините, но у меня точно такие же ощущения». «И что же мы будем с этим делать?» Флетч оглянулся на дом. «А может, мне принять душ?»